Миконорова. Сулейман Миконоров работает в необычном, можно даже сказать, единственном в своем роде жанре. Он широко пользуется работами известных мастеров кисти и краски Рембрандта, Репина, Сурикова и многих-многих других. Но художник не копирует их картины, а как бы поворачивает их к нам новой, неизвестной доселе страной. Он словно заходит за картину, подобно тому, как наша космическая станция показала нам невидимую сторону Луны. Вот несется прямо на нас, рассекая толпу, лошадь, запряженная в сани, это бессмертная боярыня Морозова. Вот убивает своего сына Иван Грозный, и мы ясно видим травму на затылке царевича. За спиной же неизвестной Крамского мы видим типичных представителей нарождающегося капитализма, открывая тем самым для себя много нового и полезного. Васнецовские три богатыря, вглядываясь вдаль, оказывается, не видят, как за их спинами происходят княжеские междоусобицы и закрепощение крестьянства. Сам художник, скромный, как все подлинные мастера, называет свои работы «выворотками». Наиболее значительным своим достижением Миконоров считает выворотку знаменитой Джоконды Леонардо да Винчи. Глядя на ее гладко причесанный затылок, мы все же чувствуем, благодаря слегка оттопыренным ушам, ее бессмертную и таинственную улыбку. Впрочем, Миконорову удалось раскрыть и причину этой улыбки, но мы не будем ее раскрывать, чтобы не портить зрителю радости от встречи с прекрасным. Скоро Джоконда Миконорова, подобно своей лурской сестре, отправится в бронированном сейфе в путешествие по картинным галереям планеты. Любовный напиток. Ивана Егошина женщины крепко не любили. Началось это безобразие еще с детско-юношеского возраста. Однажды Иван после школьного вечера с танцами пошел провожать одну девочку, предварительно спросив у старших товарищей, что и как. В ответ на его действия в подъезде девочка жестоко заметила: «Целуйся, да не слюнявь». Это была первая, но не последняя неудача Ивана. Даже когда он вырос в мужчину, на него женщины не то что не обращали внимания, терпеть не могли одного его присутствия. Егошину было очень больно и обидно. Обиду он ни с кем не делился, копил ее. А еще он копил деньги. В том же городе, что и Егошин, жил еще один человек. С одной стороны, он был как бы стяжатель и шарлатан, а с другой — представитель народной медицины. Это с какой стороны посмотреть? Егошин прослышал, что этот человек делает приворотное зелье. Да такое сильное, что ужас. Зато оно и стоит, так что ужас. Егошин пришел к этому человеку и попросил. Человек объяснил, как пользоваться зельем, какие антинаучные слова при этом произносить, и дал Егошину пузырек. Егошин сказал, что ему нужен не какой-нибудь там пузырек, а целое ведро. Достал из кармана все деньги, что скопил за 20 лет безупречной работы, и ушел с полнешеньким ведром приворотного зелья. Ведро он вынес за черту города, на берег реки, а зелье взял и вылил прямо в реку, приговаривая при этом, чтобы все женщины в городе начали по нему Егошину сохнуть. Потом сполоснул ведерко и пошел домой ждать, что получится. Утром на работе Егошину сказали, что приехала комиссия из министерства. А во главе комиссии стоит такая злая тетка, что не приведи Господи, и что Егошину лучше уйти куда-нибудь, чтобы не злить эту тетку своим внешним видом, а то и так неприятностей много. Но эта тетка все же столкнулась с Егошиным в коридоре.